Глава 20. Объяснение. Пока челядинец надевал на воронка узду и седло, Ольга стояла рядом с конем и тихим успокаивающим голосом говорила всякие нежности. Конь косился на незнакомца недобрым взглядом, нервно помахивал хвостом, но, слушая Ольгин голос, терпел. «Эк, излющий!» Восхищенно пробормотал конюх, взнуздав и покрыв воронка седлом. «Сынка боярина гораздо, кажись, коняга!» — полюбопытствовал челядинец. Теперь, когда прятать княжну стало не от кого, вся челюсть Годлова была возвращена в терем. «Это мой конь», — отмолвила Ольга. Она взяла воронка под узцы и вывела из конюшни. Сегодня Ольга переселялась к отцу. Ее вещи уже были отправлены на телеге в терем, где жил Яромир. Сама же она намеревалась доехать туда верхом. Ольга остановила воронка во дворе и, примиряясь, как бы половчей вскочить в седло, замешкалась. «Дай подсоблю, княжна!» Предложил вышедший из конюшни вслед за Ольгой конюх. «Дюж высок вороной!» Ольга не стала отказываться от помощи. Ступила носком одной ноги на плечо присевшего возле коня на корточке конюха. Скользнула другой ногой в стремя и, придерживая одежды, взмыла в седло. Усевшись, расправила широкий подол новой свиты. Это одеяние они вместе с Веселиной сшили из фрисского шерстяного сукна и отделали мехом. Прошлогодняя зимняя одежда для верховой езды стала Ольге мала. «Сходи за боярыней!» Она просила ее позвать, когда я буду в седле. Повелела княжна челядинцу. Супруга Годлова хотела поглядеть, как заловка в новом наряде станет смотреться на коне. Веселина вскоре появилась на крыльце, махнула Ольге и залюбовалась творением своих рук. Вслед за супругой, в небрежно наброшенном на плечи кожухе, опираясь на костыль и прижимая к груди руку на перевязи, вышел Годлов. «Чего в доме-то не сидится? Простудиться захотел?» Пробурчала Веселина, заботливо поправляя на мужа одежду. С битвы миновало 2 дня. Получивший ранение и в ногу, и в руку, Годлов лишь накануне вечером впервые встал с постели. «Чай не за море провожаем. Увидимся еще. «Тепло, не замерзну», — улыбнулся Годлов и, прислонив костыль к перилам, приобнял супругу здоровой рукой. Он с удовольствием разглядывал сидевшую на коне Ольгу. Конь был хорош, сестра чудо как хороша, и солнце сияло. Пришла весна, оседлали в полях снега, прозрачно-голубым становилось небо. Подтаивая, капала с причелин узорчатая резьба сосулек. И, наконец, закончилось долгое противостояние с сыновьями Хьярварда. А раны затянутся, пройдут, и лишь дождливую непогодь станут иногда ныть, напоминая о битве минувших дней. Ольга горделиво проехалась по двору туда-сюда, красуясь перед родичами, помахала им рукой. Они махнули в ответ. И направилась к воротам, где ее ожидал Искусин с отрядом. За прошедшие 2 дня Ольга почти не видела брата. Загруженный поручениями отца Искусин трудился в Новгороде на благо их семьи и за обоих старших братьев. Годлов не мог быть Яромиру ныне опорой в делах из-за ранений. Гунар уехал в Русу утверждать власть на другой стороне Ильменя, а заодно ждать сватов. Гонцы, едва закончилась битва в Новгороде, были отправлены на заставу Стародуб в Северские земли с вестями для людей князя Киевского. Сегодня в терем Годлова Искусин приехал с казни Вальгарда. Младший сын Хьярварда вместе с ближней дружиной были живьем утоплены в Ильмине. Гудрёджи погиб во время битвы. «Почему его решили утопить?» — спросила Ольга у Искусина, когда они выехали за ворота и направились к терему Яромира. Отец настоял, дабы морской владыка, ящер, получил богатые жертвы, — ответил брат. — И не порушил лед на Ильмине до приезда сватов. Искутин опасливо глянул на Ольгу. Не станет ли вновь печалиться? Но Ольгу сегодня, казалось, ничего не могло опечалить. Ни разговоры о казнях, ни о грядущей свадьбе. Она слушала Искусина, подставив лицо солнечным лучам и вдыхая свежий, по-весеннему ласковый ветер. «Искуси, а расскажи-ка еще раз, как узнали, что предатель, помогавший Вадиму и Гудиму, доброгость? А то, покуда я собиралась, почти все прослушала, что ты Годлову сказывал. Это ведь батька додумался, что доброгость — предатель. Он понял, что погорельцы из якобы сожженной доброгостевой веси на самом деле были людьми из дружины Хярвардовых сыновей. И среди них находился Вальгард. Он пробрался в Новгород, замотав себе пол лица. Якобы обожжен был. А доброгость подтвердил, что сей человек его. Он провел вражин в Новгород, поселил у себя и уговорил молодого и отца поставить их в ополчение на стены. Они-то нашу охрану в детинце и положили, а затем на дом Годи напали. «Доброгость сам князем в Новгороде мнил стать», — предположила Ольга. «Именно», — согласился Искусин. «Доброгость ведь тоже Рюриков наследник, только по матери, и потому на новгородский стол притязал. Хярвард пообещал признать его князем, ежели сам останется при нем посадником. Зато доброгость согласился доносить Хярварду обо всех замыслах нашего отца, о коих сумеет проведать. После гибели Хярварда навече, доброгость помог Вальгарду укрыться, а потом стал следить за происходящим в детинце. Он же всюду был вхож, приглядывался и догадывался, что ты живешь не в вальгардском тереме, а у Годлова. Хорошо, хоть батя не посвящал доброгости во все свои дела. Лишь самую малость сказывал. Как чуял. Свинтовит хранил, не иначе. Но доброгости не казнили. Почему? Игорь молодой не решился. Все ж доброгость Рюрикович родич, а значит и родич самого князя новгородского. Молодой подумывает справиться у дядьки, оставлять доброгостя в заточении или все же казнить. Свинельд убеждает князя порешить доброгостину тайно, а для молвы причины его смерти озвучить хворь. Люди равно поймут, доброгость убиен за свое предательство. Но явных улик тому иметься не будет, а предатель понесет наказание. «Воевода хитер», — хмыкнула Ольга. За разговорами Ольга с Искусиным въехали на площадь, где стоял большой Рюриков терем, а рядом еще один. Поменьше. С крыльца малого терема спустилась и выбежала им навстречу Леля. Не дожидаясь помощи провожатых, Ольга спрыгнула с коня. «Сестра!» Леля с радостным криком бросилась Ольге в объятия. «Как же я соскучилась!» Пробормотала она, прижимаясь. «Ни разу мы с тобой так надолго не разлучались! Какой у тебя наряд!» Отстранившись, Леля оглядела Ольгу и следом перевела взгляд на воронка. «И конь красавец! То ведь Желана?» — осторожно спросила Леля. Ольга кивнула. Подошел Искусин, взял воронка под узцы. Коней повели не во двор, а на конюшни гридницы, что находились через площадь от теремов. Ольга проводила воронка внимательным взглядом. Не взбрыкнет ли? Но все обошлось. Ольга взяла Лелю под руку, и они вдвоем направились в сторону крыльца. «Как ты тут жила, синичка?» «Ужасно, сестрица!» — посетовала Леля. «Нас из терема не выпускали, даже во двор. Мы с младкой окошко открывали, лишь так улицу и видали, как в заточении жили». «А где, кстати, млада с твердятой теперь?» — спросила Ольга. «Вчера твердята из Годлого терема съехал. А куда, никто мне не говорит. Плечами пожимают. Мол, не ведают». «Не говорят?» — задумчиво пробормотала Леля. «Верно, не хотят, чтоб ты узнала. А может, и правда, не сумели проведать. Твердята помалкивал, поди». «О чем?» — насторожилась Ольга. «Про Желана ты не слыхивала?» — справилась сестра, покосившись на Ольгу. «Что я должна была о нем услыхать?» — удивилась Ольга. Я, как и ты, в заточении сидела. Ты совсем ничего не знаешь, что ли? Лиля поглядела растерянным взглядом и отвела глаза. «Да о чем я не знаю?» — воскликнула Ольга. «Скажи уж, наконец!» «Желан с Младой поженятся!» — выпалила Леля единым духом. «Поженятся?» — изумленно переспросила Ольга и остановилась. «Да!» — кивнула Леля. «Может, мы в терем зайдем? В опочивальню поднимемся? Я расскажу». «Они что, встречались? Ты же говоришь, вас не выпускали никуда». «Не выпускали», — подтвердила Леля. «Но Желан с нами и Яромиром в тереме жил. За седмицу до битвы приехал. Он соглядатаем был Вадима Гудимовой войске». «Ничего не понимаю», — ошеломленно пробормотала Ольга. «Пойдем, Алёнушка». Леля взяла Ольгу за руку, потянула за собой, и та послушно последовала за младшей сестрой. На их удачу Яромира в тереме не было. Никто Ольгу не задержал. И сестры беспрепятственно поднялись в жилой покой и затворились в опочивальне. «Так вот, сестра», — продолжила Леля, «Желан после того, как из Плескова уехал, к Вадиму и Гудиму подался сведения выведать, сколько воев у них имеется и прочие ратные дела. Потом сбежал. Долго в дороге был. Как в Новгород приехал, его сюда привели. Он Яромиру сведения донес. Яромир после велел ему остаться в тереме. Для сохраны его якобы. А по правде сказать, чтобы под присмотром его держать. От искуса оградить. От тебя, то есть». Желан с ног валился от утомления после той ярой скачки. И на следующий день слег в гневице. А Младка его ходила проведывать. Ну и так допроведовалась, что как-то раз на утро под одним одеялом с ним проснулась. «Что?» — воскликнула Ольга, распахнув глаза. «Да-да, то самое. Не просто так почивали», — ответила Леля на невысказанный вслух вопрос. «Челядь шептаться стала про их полюбовь. До Яромира дошло. В тереме-то ее за тебя числили. Представляешь, какие слухи по Новгороду поползли бы? Едва твое умыкание скрыли», — понизив голос, сказала Леля. «И тут новое». Яромир на Желана орал так, аж двери тряслись. Мы с Младкой подслушивали. «Прости, Алёнушка». Виновато пробормотала Леля, заметив укоризненный Ольгин взгляд. «Деваться-то от нее мне некуда было. Опять же вызнать надлежало, что да как, чтобы тебе потом поведать. А Желан возьми и скажи, что, мол, не баловство все это, что жениться хочет». Младка на седьмое небо от счастья унеслась. «Прости, сестрица, прости!» — прошептала Леля. «Твердят, у с Младой у старшей жены гораздо поселили. На соседнем дворе от Желана. Уж сговорили, видно». «Ему тоже от нее деваться было некуда», — упавшим голосом молвила Ольга. «Или так по нраву пришлась?» «Да какое там по нраву?» Возмущенно воскликнула Леля. «Она же навязывалась ему. Вот он и не устоял. А Младка все же не холопка, а дочь уважаемого человека, боярыня. Девичество он ее лишил», — покраснев, сообщила сестра. «Да и то, что ее за тебя принимали, на руку сыграло. Надобно было слухи пресечь. Потому и со свадьбы тянуть не будут. Хоть твердят-то верно, и не рад». «Значит, по нраву пришлась, коли не устоял. А какой молодец от такого откажется? Не любая ведь себя предложит». «Ты-то откуда знаешь, кто кому себя предложил?» С горечью спросила Ольга. «Ну чего ты расстроилась, сестра? Разве ты не смирилась с тем, что вместе вам не быть?» Разумно заметила Леля. Ольга промолчала, не зная, что сказать. Как она могла признаться в том, что после похищения постоянно думала о желании? Она-то и воронка лелеяла так, потому что он был частичкой желановой души. Зарождалось ли в ее сердце чувство к желану, или мыслями о том она защищалась от тяжких дум о грядущей свадьбе? Ольга не смогла бы ответить. Но весть о том, что Жилан связался с другой девицей и собрался жениться на ней, отозвалась в душе болью. Смирилась. Ольга спрятала лицо в ладони, но тут же, словно одернув себя за излишнюю чувствительность, резко отвела руки. Смирилась. Но и не думала, что так можно. Он же говорил, что лишь одну меня любит. И вот 2 месяца спустя другую своей назвал. Так поди, тебе назло и назвал. Только какая разница, Алёнушка? Ну, назвал и назвал. Даже и хорошо, что он таким ветреным оказался. Сурово и мудро не по годам постановила Леля. Не чета он тебе, и горевать о нем не стоит. В день равноденствия закатили пир в честь победы. Горожан угощали пирогами и медами, скоморохи развлекали праздную толпу. Знатные же новгородцы, поддержавшие Игоря Молодого в борьбе за Новгород, собрались на пир в гриднице, тесно усевшись за составленными в длину столами. Ольга сидела по левую руку от Яромира. По правую руку от Яромира располагался, конечно, Игорь. А за ним Свенельд с младшим сыном ладожского конунга-посадника, ныне отроком в его дружине. Ольга была одета в новое, расшитое золотыми нитями платье из бухарского шелка и шубу с богатым куньим воротником. На ее непокрытой голове поверх распущенных волос красовался серебряный венец с жемчужными привесками рясными. По насмешке судьбы или недоброму людскому умыслу Жилан с Младой сидели за столом почти напротив Ольги. Несколько дней назад состоялась их помолвка. Цветущая румянцем Млада с восторгом взирала на суженого. Да и Жилан смотрелся рядом с невестой вполне довольным. Пир разгорался, а вместе с тем все раскованнее вели себя недавно помолвленные, одаривая друг друга то жаркими взглядами, то нескромными прикосновениями. Вот Жилан подносит Младе чарку с медом, но следом норовит отнять и сам из нее пригубляет, а шутливую обиду невесты искупает вкусностями. Чуть ли не в уста ей яство вкладывает. А Млада заливисто смеется и, ничуть не смущаясь окружающих людей, ответно кормит жениха с рук снедями. И знакомы-то всего ничего, и сговорены-то едва ли не вчера. А со стороны будто друг друга не одну седмицу знают. Впрочем, мало кого из пирующих ныне волновали приличия. Праздненство было в разгаре. Хмель лился рекой. Здравицы следовали одна за другой. За здоровье и удачу князя Новгородского, за мудрого Яромира, за воеводу Свенельда, за победу над сыновьями Хьярварда. Была здравица и за князя Киевского, а следом и за его невесту, княжну Плесковскую, превзошедшую всех дев красотой и разумностью. После этой здравицы все норовились соединить свои чарки с Ольгиной, поздравляли ее, кричали хвалебные слова. Ольга взглянула на Жилана. Он шептал что-то Младе, склонившись к ее уху и щекоча губами висок. Млада, сперва замерев, слушала, а затем, расхохотавшись, повернула к Жилану лицо так, что едва не соприкоснулась с ними устами. Тут Жилан все-таки не выдержал и покосился на Ольгу. Поймав ее взгляд, он приподнял чарку, присоединяясь к здравице, пригубил и опять перевел внимание на Младу. Ольга не знала, куда деть глаза, опускала их и смотрела в сторону, но взгляд помимо воли вновь упирался в аркующую парочку. Похоже, что представление было устроено нарочно для нее, но и увлечённая желанной Младой не исключалась. Очень уж горяча и отзывчива была новоиспеченная невеста. Так или иначе, смотреть на подобную распоясанность и дальше становилось выше ее сил. Самым разумным было бы, вероятно, встать и уйти. Но все же вот так решиться покинуть пир, не отпросившись у Яромира, Ольга не могла. Да и сидевшая рядом Леля с сочувствием поглядывала на сестру и вздыхала. Взять и убежать — значит подтвердить оправданность сестрицыного сочувствия. Пока Ольга мучилась в раздумьях, к Младе обратился Твердята. Ни одной Ольге пришлось не по нраву милование Младой и Жилана. Отца невесты тоже коробило. «Дочка!» Громкий голос твердят и разнесся над столом и перекрыл нестройный шум голосов изрядно захмелевших пировальщиков. «Ступай-ка ты домой! Довольно на сегодня веселье! Не девичье время уже!» «Как так, батюшка?» Тонкие брови Млады возмущенно взлетели. «А другие девицы еще за столом!» «Млада!» — рявкнул твердята, заставив сидевших рядом вздрогнуть. «Не спорь с батюшкой!» — примирительно промолвил Желан. Он повернулся к Младе и ободряюще улыбнулся. «Еще много перов и посиделок впереди, и наша свадьба. Ни о чем не печалься, милая. Позволь, я провожу твою дочь, воевода!» Обратился он к твердяте. Новое почетное звание твердята получил после обороны дома Годлова. «Проводи», — проворчал воевода. «Только поскорее возвращайся. Я буду ждать», — сварливо добавил твердята. Едва Желан с Младой удалились из гридницы, поднялась и Ольга. «Батюшка», — обратилась она к Яромиру. «Дозволи нам с сестрицей Лелей покинуть празднество». Яромир дозволил, и Ольга с Лелей последовали к выходу. «Сестра, помоги мне кое в чем», — попросила Ольга, когда они вышли в сени. «Что случилось?» Леля насторожилась. «Сходи в людскую. Слуги тоже пируют нынче. Найди конюха, попроси уздечку и мне принеси». «Зачем это? Нынче не час для катания на лошади». Смерив Ольгу подозрительным взглядом, Леля нахмурилась. «Хочу воронка Желану вернуть». «Это ты так с ним увидеться затеяла? Прежний раз ничему не научил?» — строго спросила сестра. «Не волнуйся, синичка, я лишь верну чужое. Ныне опасности нет». Ольга умоляюще глядела на сестру. «Сама ведь знаешь. Младен жених теперь Желан. Будто это кого-то остановит», — фыркнула Леля. «Ладно, куда я денусь? Схожу». Леля ушла, а Ольга осталась ждать возвращения Желана. Нетрезвые пировальщики сновали туда-сюда, проходя через сени на двор и возвращаясь обратно в гридницу. Видя ее, улыбались, сыпали дурацкими шутками, норовили выспросить, отчего она здесь стоит. Ольга отвечала, улыбалась в ответ, тревожась мыслью о том, что это беспрестанное людское брожение помешает ей поговорить с Желаном. Леля, слава богам, поручение выполнила скоро. Молча отдала уздечку и удалилась. Теперь оставалось дождаться Желана. И Ольга ждала, прижавшись к стене рядом с входной дверью, среди чьих-то шуб и кожухов. И дождалась. Желан вошел, потопал ногами, стряхивая снег. И на чудо рядом никого не оказалось. «Желан!» — окликнула его Ольга. Он вздрогнул, как от удара, и резко повернулся. Увидев ее, нахмурился и холодно спросил. «Чего желает от меня княжна?» «Воронка хочу тебе вернуть», — ответила Ольга. «На ладье его везти в Киев, только мучить. Да и тоскует он о тебе шибко. Забери». Она протянула ему уздечку. «Тоскует», — задумчиво повторил Желан, взяв уздечку из ее раскрытой ладони. «Ну, пойдем. Лишь твердяте доложу, что дочку проводил». Ольга кивнула. «Во дворе тебя жду». И вышла. Они молча дошли до конюшни гридницы. Желан распахнул перед Ольгой тяжелую дверь и притворил ее за ними, оставив чуть приоткрытой, чтобы скудный свет сгущавшихся сумерек проникал внутрь. Воронок, почуяв хозяина и Ольгу, радостно заржал. И Желан кинулся к коню с не меньшей радостью. Обнял, прижался лбом к лошадиной морде, ласково потрепал, зашептал что-то. «Ты правда решила мне его вернуть?» — спросил Желан, повернув голову в сторону Ольги. «Правда», — «Спасибо тебе!» — горячо поблагодарил Желан. Взгляд его изменился, расслабился, оттаял. «Не за что», — улыбнулась Ольга. «Он привык ко мне, смирился. Но равно, как тебя, никогда бы не полюбил. И на иконе они такие преданные». «Не то что люди, верно?» — усмехнулся Желан. «Верно», — подтвердила Ольга. Не зная, что еще сказать, она опустила лицо и стала глядеть под ноги. Желан тоже молчал и вдруг шагнул к ней. Ольга вскинула глаза. Он стоял в полушаге, так что Ольга видела облачко от его дыхания. «Но зато люди умеют устроить все ладно. У тебя вот устроилось, как ты того желала». Он повесил уздечку на перекладины, ограждающие стойло, протянул к ее лицу руку и невесомым движением отвел со щеки волосы. «Или не все, или чего-то не хватает. Какой-то малости», — спросил Желан едва слышно, глядя на ее губы. «Я еще сережки вернуть тебе должна». Ольга отвела глаза. «Себе оставь. Для моей наречённой у меня подарков предостаточно», — произнес он ровным голосом и коснулся ее волос с другой стороны лица. «Вижу, и у тебя все ладно устроено, да? С новой невестой!» — вспыхнула Ольга, услышав упоминание о Младе. «Только мне твое узорочье ни к чему. Коли забрать не хочешь, придется выкинуть или чернавки какой отдать. Пусть красуется!» «Ревнуешь?» — усмехнулся он. «А разве не для того ты на моих глазах весь пир миловался?» «Может, и не для того. Думаешь, все мои помыслы лишь вокруг тебя вертятся? А впрочем, зачем обманывать? Ведь так и есть». Его ладони сжали Ольгины плечи и потянули ее к себе. «Желан!» — выдохнула Ольга. «Пожалуйста». «Ты просишь о чем-то?» — пробормотал он. «О чем?» «Не знаю», — прошептала она. «Знаешь ты все». Желан обхватил ее голову ладонями, слегка приподнял лицо и приник к кустам. Этот поцелуй был долгим, не невесомо нежным, как в первый раз, и не исступлённо безрассудным, как на постоялом дворе близ Плескова. Нарочито неспешным, тягучим, изучающим. Желан то отстранялся, давая ей время привыкнуть, то приникал вновь, разжигая услаждающую ласку, заставляя распробовать ее вкус и пожелать продления. С каждым разом его уста задерживались все дольше, становились требовательней, жарче. Одной рукой Желан обхватил Ольгин затылок, другой принялся развязывать шнуры у воротника ее шубы. И, отвлеченно удивившись, Ольга заметила, что ее пальцы выталкивают серебряные запоны из петель, помогая ему себя разоблачить. Шуба распахнулась. Желан отстранился, рванул застежки кожуха и скинул его прямо под ноги, на устланный соломой пол. И тут же вновь приник и к губам, и телом к телу. Его ладони сперва сжали ее стан, затем, чуть ослабив хват, заскользили выше, к груди, а губы переместились к шее. Ольгины пальцы обвили его шею, погрузились в волосы, такие густые и жесткие на ощупь. И вот уже ее ладони притягивают его лицо к своим губам, жаждущим нового поцелуя. Кружась в вихре неизведанных доселе ощущений, Ольга не сразу осознала, что ожидаемого поцелуя не последовало. Она распахнула глаза и посмотрела на Желана. Он тоже разглядывал ее. Дыхание его взволнованно сбилось от любовного жара, но пристальный, внимательный взгляд был вполне осмысленным и каким-то насмешливо злым. «Люба тебе теперь?» — спросил Желан мстительно. «Только я другой девице ныне обещан. Для нее и поцелуи беречь должен», — резко сказал он. Его слова и взгляд отрезвили ее. Некоторое время она продолжала смотреть на него, В его глазах сквозь насмешку проступили иные чувства. Болезненные, горькие. То ли обида, то ли злость. Ольга отняла руки и, вырвавшись из его объятий, в растерянности шагнула назад. «Зачем ты так? Зачем целовал тогда?» «Затем, что ты сама хотела. Разве не для того мы сюда пришли?» Он тоже отступил, взъерошил волосы, словно попытался стереть прикосновение ее рук. «Власть свою надо мной, видно, хотела утвердить. А может, пожалела обо мне все ж? Уж не ведаю, но разницы нет. Хотела — получи. И вижу, тебе понравилось. Значит, теперь поймешь, как бывает сладко с тем, кто по сердцу. А ведь еще слаще быть может». «Ты проучить меня решил, что ли?» — изумленно спросила Ольга. «Самому-то не понравилось разве?» Она скользнула взглядом по его лицу и покраснела, не решившись посмотреть на ту его часть, которая явственно выражала степень приязни к ней Желана. «Так мне с любой пригожей девкой и жонкой нравится», — жестоко отмолвил Желан, уразумев намек. «Чай не трухлявый старец. Для нас парней то не невидали. Какую ни приголубь, тело продолжения вас хочет». «Вот как ты заговорил», — с обидой пробормотала Ольга. «Но на мой счет, ты ошибся», — с трудом вымолвила она, чувствуя, как слезы закипали в глазах. «Я не за поцелуями пришла. Я воронка тебе вернуть хотела. И более ничего». «Лгунья! Какая же ты лгунья!» — воскликнул он со злостью. Вдруг шагнул к ней, схватил за плечи, притянул к себе и вновь приник к кустам. Ольга не сопротивлялась, но и не отвечала. И его порыв резко утих. Желан не смог ее отпустить сразу. Еще несколько мгновений обнимал, прижавшись щекой к Ольгиной голове. «Лгунья!» — прошептал он ей в волосы и с усилием оторвался и даже слегка оттолкнул Ольгу от себя. Затем нагнулся. Поднял кожух. «На нет и суда нет. По счастью, есть и честные девицы, кои свои приязни не прячут». Отстраненно произнес он, не глядя на Ольгу, надел кожух и развернулся к выходу. «Воронка завтра заберу». «Вот уступай к своей, честной! А я другому обещана!» Запоздало крикнула Ольга ему в спину, но Желан не обернулся. Ольгины колени вдруг стали кисельными. Пришлось ухватиться за ограждение стойла. Глухо заржал воронок. Видно, загрустил, что хозяин ушел. Ольга опустилась на пол. Нужно было возвращаться, но не было сил. Она прижала ладонь к губам, будто желала почувствовать на них поцелуй Желана. Здравая мысль мелькнула в затуманенном мозгу. А ведь то хорошо, что он ушел. Что бы она стала делать, если бы он не остановился? Если бы не вспомнил про свою гордость и обиду? Если бы назвал любимой и единственной, которую всю жизнь ждал? Ради которой поменялся? А потом просто за руку за собой потянул туда, где бы никто помешать не смог. Страшно и подумать. Страшно и сладко. Все же Желан любил ее, потому и простить не смог. И не сумела какая-то млада заменить Ольгу в его сердце. Хотя и поцелуев не жалела, и всего остального. И что-то ведь говорила Дагмара, что их Желаном пути связаны до его последних дней. Значит, еще пересекутся. Ольга вздохнула и поднялась. И как раз вовремя. За стеной конюшни раздались голоса. Заскрипел снег под чьими-то шагами. Ольга подошла к выходу, и в этот миг дверь перед ней широко и решительно распахнулась. И она едва не столкнулась с входящим внутрь конюшни человеком. Ольга отпрянула, выставив вперед руку, и невольно прикоснулась к груди, шедшего ей навстречу. Она поспешно взглянула, не намереваясь останавливаться, но, подняв глаза, замерла. Перед ней стоял не простой конюх или гридень, сам воевода Свинельд. А за спиной воеводы, чуть поодаль, маячила пара угрюмых воинов.